вторник. О, Боже! Что мне делать? Как поступить? Если сделаю так, как велит мне совесть, то совершу преступление. Если, как требует долг, то проявлю подлость и именно по отношению к человеку, который не только ничего плохого мне не сделал, но так искренне и так глубоко меня любит. Утром с почты принесли посылку. Удивила она меня по двум причинам. Во-первых, была продовольственной, а во-вторых, отправила ее из Ковеля совершенно незнакомая мне Софья Патрич. Это меня так заинтриговало, что я решила вскрыть посылку сама. Моему удивлению не было границ, когда внутри я обнаружила две ощипанные курицы. Хотела было позвать Юзефа, чтобы тот забрал все на кухню, как вдруг между этой мерзостью увидела конверт. Сердце мое затрепетало. В ту минуту я поняла, что он от Роберта. И не ошиблась. Некоторое время я колебалась, не зная, что делать с этим конвертом, на котором не было адреса. Еще раз проверила упаковку посылки. Определенно ее надписал кто-то другой. Какая-то женщина неразборчивым почерком и к тому же отвратительным анилиновым карандашом. От куры исходил неприятный запах. Мне стало нехорошо. Оставив их в столовой, закрылась в будуаре. Я, не раздумывая, открыла конверт. Имела на это право. Ни майор, ни полковник не могут предъявить мне претензии, потому что не могла же я знать, что это послание от Роберта. Ну какой бы мужчина стал высылать даме из общества дохлых кур? Разорвала конверт, и из него выпал ключик. Маленький, изящный ключик. Кроме того, внутри было какое-то удостоверение и письмо. Поскольку еще не знаю, как поступлю и что со всем этим сделаю, а письмо — самое восхитительное из всех, которые мне довелось в жизни получать, я переписываю его ниже. Ганка. Как странно, когда мужчина полный сил вынужден протягивать руку за помощью к женщине, которую желал бы окружить броней безопасности, защитить от всего, что могло бы ранить ее утонченную натуру, нарушить ее покой и гармонию безмятежных дней. Меня охватывает отчаяние при мысли, что я вынужден сделать это, и ничто на свете не оправдает меня, даже то, что я так сильно, так безумно люблю. Пожалуй, это еще один камень, который обрушивается на мою бедную голову и на мою исковерканную жизнь, но у меня нет выхода. А сейчас выслушай меня. Внезапно на меня свалилось несчастье, несчастье, размеров которого я еще и сам не могу определить. Чтобы спасти свою жизнь, мне пришлось срочно покинуть Варшаву, не успев взять даже маленького саквояжа и денег. Только благодаря случайно встреченным людям я еще не умер с голоду. Что будет со мной завтра или через час, предвидеть невозможно. А тут еще эта любовь, которая сжигает мне сердце, безграничная и безнадежная тоска по тебе. Любовь, которую я вынужден подвергнуть такому испытанию. Знаю, что ты не откажешь мне. В то же время понимаю, что, возможно, обрекаю тебя, единственное мое и самое большое сокровище, на неприятности. Поэтому умоляю соблюдать строжайшую осторожность. Заклинаю, никто не должен знать об этом письме ни единого слова. Просьба моя заключается в следующем. В Северо-Восточном банке у меня есть сейф. Посылаю тебе ключ вместе с удостоверением, в котором записан код. Пойди туда и забери все содержимое, оба пакета. В одном из них находятся планы фабрики, которую я собирался строить. В другом — деньги. Все это унеси к себе и тщательно спрячь. По дороге в банк, так же, как и в самом банке, старайся не обращать на себя внимания. Эти пакеты имеют для меня огромное значение. Может быть, то цена моей жизни. Если услышишь обо мне что-то плохое, можешь верить всему. Можешь меня осудить и вычеркнуть из своей памяти. Я готов на все. Возможно, я этого и стою, хотя, зная тебя, уверен, что ты никого не осудишь, предварительно не выслушав, не ознакомившись с тем трагическим стечением обстоятельств, которое смогло толкнуть его в направлении, противоположном тому, куда стремилось его сердце. Много невзгод перенес я в жизни, однако самое большое несчастье переживаю сейчас, когда надо мной нависла угроза потерять тебя. И это как раз в тот момент, когда я собирался убрать все разделяющие нас преграды. Люблю тебя. И если услышишь о моей смерти, знай, умирать буду с твоим именем на устах. Роберт. У меня дрожали руки, когда я закончила читать письмо. Однако я не ошиблась в этом человеке, поняла, что в нем ценно. Он настоящий мужчина. Подумать только, когда у него все было хорошо, он ни разу даже не обмолвился, что любит меня, ведь мог тогда рассчитывать на очень многое. Из письма видно, что он связывал со мной большие надежды, может быть, думал, что я разведусь. Отважился признаться в любви лишь тогда, когда всякие надежды оказались перечеркнуты. Вот это человек с характером! Я чувствовала, что должна, не задумываясь, выполнить все, о чем он меня просит. Этого требовал мой женский инстинкт. Одному Богу известно, какие невзгоды могли толкнуть его на дурной путь. И Бог знает, сколько добра я могу совершить, облегчив его возвращение к честной жизни. Нужно ли даже задумываться над этим? Однако, с другой стороны, прихожу в ужас при мысли, что мне пришлось бы хранить в доме те его бумаги и деньги, а кто-нибудь из слуг или Яцек могут их обнаружить. И почему он хочет, чтобы я забрала их к себе? Ведь безопаснее держать все это в банке. А кроме того, майор, в его взгляде было столько угрозы, когда он требовал, чтобы я немедленно сообщила, если только Роберт свяжется со мной. По всей вероятности, это не пустяшные дела, если та несчастная девушка предпочла самоубийство. Я постоянно вижу перед собой ее посиневшее лицо. Просто ужасно, что люди занимаются какими-то гадкими делами. И почему меня, и именно меня втянули в это? Вот как поступить? С дядей поделиться не могу. Я потеряла веру в его сообразительность с того момента, когда он не смог решить загадку с письмом. Что касается меня, то я совершенно убеждена в том, что хитрая женщина водит его за нос, как ей заблагорассудится, и умеет прекрасно маскироваться. А может, она вовсе никакая не иностранка. Мужчины рядом с ловкой женщиной теряют весь свой критицизм и позволяют провести себя, как малые дети. Мне кажется, это происходит потому, что мотивы нашего поведения они трактуют в соответствии с собственной логикой, а это ошибочный метод. Меня не покидает мысль о Роберте, который в какой-то глухомане вынужден покупать дохлых кур, чтобы иметь возможность сообщить мне о своей трагедии, чтобы рассказать о своих чувствах, чтобы обратиться ко мне за помощью. О, Роберт, если когда-нибудь, все может быть, если когда-нибудь ты будешь читать эти слова, помни, что я всем сердцем была с тобой. Не знаю еще, как поступлю. Не могу отважиться на какое-то решение, но чувствую, если бы мне хватило выдержки и силы, я бы выполнила твою просьбу. Боже мой! Уже первый час, а примерка назначена на 12. Из-за всех этих дел мне не успеют закончить платье на бал в посольстве.